Венс бежал к главному корпусу миссии, почти не скрываясь. Его душила злоба. Блестящая, тонко продуманная операция срывалась на глазах. Кто же привел сюда этих бандитов? Венс узнал их. Эти уголовники обитались обычно в кофейне Сандаракиса, известного в городе воровского притона. Что таким личностям делать в британской миссии? Они никогда не лезли в политику. Значит, кто-то просто их нанял за деньги? Но кто? И даже если они узнали, что это он причастен к убийству Исмаил Бея, их кумира, то ни за что не пошли бы сами мстить. Не такой это народ. А вот если им предложили за это деньги... Пораженный внезапной мыслью Венс даже замедлил шаг. Девчонка! Вот для чего ей срочно понадобились 10 000 турецких лир. Определенно, это она или люди, связанные с ней. Ну ладно, опомнился Венс. Это вопрос второй. Сейчас важно одно. Убить закавказских представителей, сорвать их выступление на Парижской мирной конференции, сделать все для того, чтобы англичане ушли отсюда, освободив место для турецкой армии. Венс не был турком. Он не был даже мусульманином. Он сам не мог бы сказать, какой он национальности, а о религии, при его профессии и его характере лучше было не думать. Он с трудом даже мог бы сказать, какой у него родной язык. Он знал их с десяток и мог думать на некоторых из них. Он служил разным правительствам, разным хозяевам, но с какого-то времени он служил немцам и туркам. Он поставил свою жизнь на эту карту, и, похоже, ставка оказалась неудачной. Войну его хозяева проиграли. Теперь оставалась надежда выиграть Эндшпиль, послевоенный раздел мира. И он, Венс, делал все, чтобы выиграть для своих хозяев этот маленький, но прекрасный, стратегически важный кусок земли, Аджарию, Батум с прилегающей областью и самым важным и дорогим, что здесь было, нефтью. И вот теперь в чистую и большую игру влезли своими грязными волосатыми лапами эти жалкие бандиты и все испортили. Венс торопливо подошел к высоким французским окнам резиденции, за которыми был виден банкетный зал, огромный празднично накрытый стол, мужчины в строгих черных костюмах, дамы в вечерних туалетах. Отсюда ему не было видно закавказских представителей, их закрывала публика на ближнем конце стола. Венс огляделся и увидел высокую стеклянную оранжерею. Оттуда, с крыши, банкетный зал был бы виден под нужным углом. Там была отличная огневая позиция. Венс обошел оранжерею и увидел оставленную садовником лесенку, прислоненную к стене. Венс быстро вскарабкался по лесенке сколько можно, потом подтянулся и достаточно устойчиво устроился на верхней ступеньке. Потом он снял с плеча карабин и стал готовиться к стрельбе. Короткоствольный карабин не обладает высокой точностью боя, поэтому Венсу очень важно было тщательно подготовить позицию. Борис Ордынцев, крадучись, вышел из-за угла оранжереи. Он всю дорогу шел по следам Венса, пытаясь разгадать его следующий ход. Нападение группы турецких террористов сорвалось, и Венс, очевидно, от отчаяния пытается предпринять террористический ход в одиночку. Увидев Венса с карабином на крыше оранжереи, Борис все понял. Зная, что сам он стрелок неважный, Борис решил и не пытаться подстрелить Венса снизу из нагана. Он все равно только спугнул бы его, не причинив вреда. Подниматься вслед по лестнице тоже не выход, потому что Венс успеет за это время выполнить свою задачу. Счет в данном случае идет уже на секунды. И тут неподалеку Борис увидел тележку садовника с запряженным в нее небольшим аккуратным осликом. Несмотря на окружающую его грозную атмосферу, ослик стоял спокойно, ожидая хозяина. В тележке валялась смотанная веревка. Определенно Борису везло. Он подскочил к тележке, закрепил веревку за ось, а другой конец петлей накинул на нижнюю ступеньку лесенки. Затем он изо всех сил хлестнул по-прежнему невозмутимого осла, моля, чтобы тот не заупрямился в самый нужный момент. Осел не стал упрямиться, он рванулся с места рывком, потянув за собой тележку, легнув напоследок Бориса в бок так сильно, что тот свалился, как подкошенный, в колючие кусты роз. Поскольку лестница покачнулась, то Венс, громко ругаясь на четырех европейских языках, рухнул в оранжерею со страшным звоном и грохотом, пробив стеклянную крышу. В банкетном зале публика поднялась с мест, привлеченная звоном стекла. Бежали к оранжерее английские солдаты. Потирая бок, Борис видел из кустов, что попытка террористического акта окончательно провалилась. Однако солдаты в оранжерее ничего не нашли, кроме разбитых горшков. Всеми вульгарными житейскими делами в британской миссии занимался мистер Тьюздом. Никто, собственно, не знал, кем мистер Тьюздом является по должности, но если кому-нибудь из высокопоставленных сотрудников вдруг требовалась какая-нибудь мелочь, вроде лошади, автомобиля или туземного слуги, ему следовало обратиться к мистеру Тьюздому. Соответственно, мистер Тьюздом обладал миссией большим весом, хотя и был невысок ростом, худощав и узкоплеч. Когда кто-нибудь из низшего персонала пытался слишком много о себе возомнить, достаточно было мистеру Тьюздому приподнять левую бровь, чтобы поставить наглеца на место. Это движение левой брови весьма хорошо удавалось мистеру Тьюздому. Также, если кто-то из персонала проявлял ничтожное поползновение к недостойному поведению, его легко было призвать к порядку, пообещав сообщить о нем, о поползновении, мистеру Тьюздому. Честно говоря, в некоторых вопросах авторитет мистера Тьюздома был даже выше авторитета генерал-губернатора. Когда мистер Тьюздом понял, что торжественный обед в честь закавказских делегатов явно не удался, он решил лично взглянуть в глаза виновным, не привлекая ничего внимания. Как говорится по-английски, он покинул банкетный зал и в самом решительном расположении духа направился в сторону кухни. Не пройдя и полпути, он услышал, что на кухне что-то неладно. Оттуда доносились звуки, которые человек, переживший мировую войну и еще более напряженный послевоенный год, не мог перепутать ни с чем. На кухне стреляли. Господин Тьюздом слегка приостановился, чтобы обдумать свои дальнейшие шаги, но затем самым решительным видом продолжил движение. Он решил лично навести порядок среди совершенно распустившегося низшего персонала и, если в этом возникнет необходимость, даже поднять свою левую бровь. Однако, несмотря на решительность намерений, мистер Тьюздом шел несколько неторопливо. Видимо, какая-то потусторонняя сила слегка сдерживала его шаги. В самом деле, нельзя же предположить, что мистер Тьюздом был испуган доносящимися из кухни выстрелами. Как бы то ни было, но обстоятельства сложились таким образом, что к тому времени, когда мистер Тьюздом решительно распахнул двери кухни, там уже царила абсолютная тишина. Мистер Тьюздом подумал было, что низший персонал своевременно осознал недопустимость своего развязного поведения и взял себя в руки, но тут же отказался от этой мысли. На кухне творилось такое, чему в английском языке мистера Тьюздома просто невозможно было подобрать достойного описания. На полу валялось огромное количество совершенно посторонних людей, безусловно, не имеющих права находиться на территории миссии. Мало того, эти посторонние люди имели наглость быть мертвыми или тяжело ранеными. Стены кухни, плиты и хозяйственный инвентарь были залиты кровью и омерзительным туземным супом. Значительная часть инвентаря была злостно повреждена. Пройдя в следующее помещение, мистер Тьюздом обнаружил там картину еще большего разгрома. Правда, кроме мертвых и раненых людей, он застал там и несколько живых. Эти последние поспешно вылезали в окна. Поспешность их бегства мистер Тьюздом вполне понимал. Учитывая состояние, в которое они привели имущество Его Величества, они вполне законно ожидали, что мистер Тьюздом будет разгневан. Один из убегающих повернулся к мистеру Тьюздому лицом, и тот узнал шеф-повара Ибрагима, временно нанятого ввиду болезни Левона. Мистер Тьюздом владел русским языком, иначе ему было бы трудно решать некоторые вопросы с низшим персоналом. Конечно, большинство вопросов удавалось решить просто суровым взглядом или значительным движением бровей, но бывали и такие случаи, когда настоятельно требовалось знание русского языка. Сегодняшний был из их числа. Мистер Тьюздом употребил все самые сильные средства из своего арсенала. Он смерил Ибрагима необычайно холодным и удивительно суровым взглядом, чрезвычайно высоко поднял свою левую бровь и медленно произнес на своем безукоризненном русском языке: «Ви уфоленный сударь!» На что ужасный человек имел наглость совершенно вульгарно расхохотаться и сказал по-русски такую фразу, которую мистер Тьюздом совершенно не понял, но, тем не менее, впервые в своей жизни покраснел. После этого, с возмущением наблюдая, как ужасный вульгарный человек вылезает в окно, мистер Тьюздом дал себе слово никогда, ни при каких обстоятельствах, ни при каком самом безвыходном положении не принимать на службу персонал, не имеющих надежных, тщательно проверенных рекомендаций. Видимо, стрельбу на кухне услышал не только мистер Тьюздом, потому что по территории миссии уже бежали во всех направлениях английские солдаты. Никого из подозрительной кухонной челяди задержать не удалось, но ворота миссии были снова взяты под контроль, около них выставили двойную охрану. Разумеется, была усилена и охрана гостей миссии, представителей Грузинской республики на Парижской мирной конференции. Лиза очнулась на кровати в комнате Морли. Ноги ее были туго связаны, так что веревки больно врезались в кожу, а руки привязаны к спинке кровати. Венс застал ее врасплох, оглушил, едва они вошли в комнату, и связал бесчувственную. Она, конечно, ожидала от него всякой подлости, но все случилось слишком быстро. Да и для защиты у нее был с собой только маленький нож, спрятанный под одеждой в широком поясе. Лиза пошевелилась, потом со стоном перевернулась на другой бок, что было очень трудно. Рот ее был свободен. Венс совершенно правильно рассчитал, что кричать Лиза не осмелится. Это значило бы подписать себе смертный приговор, потому что англичане после сегодняшних беспорядков в миссии будут безжалостны. Следовало срочно выбираться из неприятностей своими силами, потом найти там внизу Бориса и сообщить ему, что Венс выглядит сегодня как мистер Морли, иначе его не узнают. Лиза с трудом повела бедрами. В бок уперлось что-то твердое. Так и есть. Венс в спешке не стал ее обыскивать, и нож остался на месте. Лиза подергала веревку осторожно, чтобы не затянуть еще больше. Аккуратными движениями ей удалось сдвинуть узел ближе к матрацу. Рукам стало не так больно. Немыслимо изогнувшись, она постаралась прижаться животом к связанным рукам, и после третьей попытки ей это удалось. Нож выпал из пояса. Лиза уперла его в подушку и стала перетирать веревки. Следовало запастись терпением. Торопливостью тут не поможешь. Наконец веревка поддалась. С ногами дело пошло быстрее. Лиза вскочила с кровати. Она не связана, но и не свободна, потому что дверь была заперта, и ключ Венс унес с собой. Лиза попробовала открыть замок с помощью шпильки, но замок не поддался. Почему Венс ее не убил? Очевидно, она ему нужна. Стало быть, он обязательно вернется либо за тем, чтобы взять ее с собой, либо чтобы убить. И в это время она услышала шаги по коридору, и в замке повернулся ключ. Лиза метнулась к двери, стала так, чтобы ее не было видно, когда Венс откроет дверь, схватила со столика тяжелую фаянсовую вазу и застыла. Дверь открылась, Лиза повернулась и наугад с силой опустила вазу туда, где, по ее предположениям, находилась голова ненавистного Венса. Но тот уже бросил мгновенный взгляд на постель, увидел, что она пуста, и успел отклониться в сторону, руководствуясь инстинктом. Удар пришелся Венсу в плечо и не причинил ему особого вреда. Правой рукой он как клещами сжал Лизе горло, а левой аккуратно прикрыл дверь. В его планы не входило, чтобы англичане застали его здесь. Он хотел с помощью Лизы выйти из миссии, но, взглянув на нее, понял, что она ни за что ему не поможет, даже ценой собственной жизни. Лиза, как пойманная рыбка, билась под его рукой, а глаза ее пылали темным огнем. И было в ее глазах что-то, кроме ненависти. Венс определил это как злорадство. Он и так еле сдерживал ярость, а теперь дал ей волю. Подумать только. Сорвалась такая важная операция. Кроме того, он потерял много людей и денег. Теперь он сидит в этой чертовой миссии, как загнанный зверь. И из-за кого? Из-за девчонки, жалкой шлюхи. Это она расстроила все его планы. Она привела бандитов из кофейни Сандаракиса. «Зачем? Зачем ты это сделала?» — добивался Венс, все сильнее сжимая Лизино горло. Она вдруг перестала биться в его руках и обмякла. Венс сдержал последнее усилие. Переломить ей позвонки он всегда успеет, и бросил девушку на кровать. Лиза медленно пришла в себя. «Если поможешь мне выбраться отсюда, я тебя не трону», — процедил Венс. Глаза ее были непроницаемы, но губы усмехнулись презрительно. Разумеется, она ему не верит. Умна стерва, и ни капельки его не боится, то есть не боится смерти. Ну да, она ведь это уже говорила ему. Он явно недооценил девчонку. Еще тогда, когда она вдруг согласилась на него работать, он заподозрил неладное, но пренебрег своими подозрениями. И вот вся операция пошла прахом. До представителей ему не удалось добраться, их вечером отвезут на корабль. Стало быть, до Парижской мирной конференции они доберутся живыми и здоровыми. Тут полный провал, и теперь ему нужно подумать о собственной безопасности. Только бы выскользнуть из миссии, а там, возможно, придется исчезнуть из Батума на некоторое время. Ничего, Турция близко. Оказаться там не составит труда.